Над этими домами, перекидываясь от холма к холму, нависали темные арочные мосты, похожие на римские акведуки. По одному ехали лаково-красные вагоны. Орали над мачтами чайки, и воздух был такой морской, что хотелось дышать до резинового скрипа в легких. Ветер дул теперь небольшой и попутный. На фок-мачте, видимо, для пущей романтики, был поставлен марсель, а сейчас матросы, лежа на марсере и животами, подтягивали и убирали парусину. Сойдя на причал, я не пошел, как другие пассажиры, по широкой мощеной улице, ведущей, очевидно, к центру. Свернул в один из портовых переулков, между складов, пароходных контор и приземистых ловчонок с пыльными вывесками. Наполовину переулок был завален ящиками с пестрыми наклейками, красными пластмассовыми бочками и брикетами сосновых досок. От них замечательно пахло свежим деревом. Я увидел обшарпанное кафе «Три брата», перекусил там у стойки вареной колбасой с макаронами под жгучим соусом и двинулся дальше с веселой меланхолией свободного от всех проблем человека. Свернул еще в один переулок. Он отличался от прежнего тем, что в нем не было грузов под открытым небом. Стояла серая низкая церковь с круглым, как половинка глобуса, куполом, и росли несколько кривых акаций, не цвели. А в нише тяжелого каменного дома торчал чугунный дядька в треуголке и ботфортах. Привинченная рядом мраморная доска свидетельствовала, что это «Адмирал Контур». Несмотря на треуголку, адмирал показался мне похожим своей физиономией на хозяина грядок, которому я чуть не попался в детстве. Но это не испортило мне настроение. «Стоишь, дура чугунная», — злорадно сказал я. «Вот и стой, теперь не побегаешь». Между адмиральским домом и церковью скромно белел фасад одноэтажного особнячка. На лакированной двери черная стеклянная табличка. «Редакция газеты «Судовая роль».» Мне понравилось название. Сразу видно, газета морская. Сухопутный человек мог бы подумать, что «Судовая роль» это что-то юридическое, должность в суде. А на самом деле, это список всех, кто на судне отправляется в плавание. Понравилось и то, что рядом с дверью был привален черный двухметровый якорь Холла, а на нем светилась меловая надпись, извещающая всех, что «Кор-калачик — старый козел». Причем точки над ее были очень старательные, большие, словно лягушачьи глаза на круглой головке. Под стеклянной табличкой на кнопках держался блокнотный листок с красным, начертанным фломастером призывом. «Объявляется конкурс на замещение должности редакционного корректора. Торопитесь!» Дверь открылась. Вышел маленький круглый человек с похожей на блюдце лысиной. В синей куртке военного моряка, но с торгфлотовскими шевронами второго штурмана. Покосился на меня. Достал платок, поплевал на якорь, стал стирать надпись. «Неужели это вы, Кор-калачик?» — сказал я сочувственно. «Нет, я ответственный секретарь газеты «Галевич», — произнес он с достоинством. Оставил свое занятие и смотрел ожидательно. «А как с конкурсом? Много конкурентов на место?» Секретарь Галевич обмяк лицом и телом. «А, ни одного. Платить-то много мы не в состоянии. К тому же надо и грамоту знать». «Немаловажное обстоятельство. А как с жильем?» «Вы семейный?» «Один». «Чудесно! Прекрасная комната для одного, рядом с маячной службой. Вид на бухту. Трамвай, 10 минут до центра. Квартплата за счет редакции. Льготы, бесплатный проезд на судах пароходства и морская форма 12-й категории». «Это четвертого штурмана, что ли?» «Ну, корректор он все же не редактор. Извините. Можно и не носить». Галевич страдальчески глянул мне в лицо снизу вверх и крепко взял меня за локоть. «Идемте. Идемте, идемте. Я вижу, вы интеллигентный человек и имеете склонность к морской жизни. Вы — наше спасение». Забавляясь очередным поворотом судьбы, но и довольный, что обретаю какую-никакую пристань и дело, я шагнул в редакцию. Там пахло, как и во всех редакциях, пыльной бумагой, табаком и краской жирных типографских оттисков. Отрешенная от всего на свете, огненно-кудрявая девица пулеметно лупила по клавишам рейн-металла. Галевич выхватил из ящика лист. «Заполняйте анкету. Не думайте. Вечером — аванс». Я стал заполнять. С некоторой горделивостью и усмешкой. Ибо уж на корректора-то тянул по всем статьям. Кроме одной. Графа восьмая была «Имеете ли морскую специальность или морское образование?» «Сеньор Галевич, вот это, диплома у меня нет и на судах не служил». Он опять малость обмяк. «Ах ты, досада какая. Ну, вообще-то это формальность». «Тогда ладно. Тем более, что писать о флоте приходилось. Крюйсбрамстень Эзельгофт от Эрнсбакштага на грота Триселя как-нибудь отличу». «Вообще-то это формальность», — опять сказал Галевич. «Ну и хорошо». «Но, понимаете, нужно сделать одну мелочь. Сотрудники нашей газеты, если у них нет морского диплома, должны сдать зачет на знание морской терминологии. Маленький такой диктантик. С ним справляются мальчишки из кружка судомоделистов. Умоляю, не отказывайтесь!» — завопил он, увидев на моем лице сомнение. «Такой пустяк!» Я подумал, что это даже забавно. «А где сдавать столь ответственный экзамен?» «Это просто. Исключительно просто. Есть курсы повышения знаний плавсостава. Там постоянный дежурный преподаватель. 15 минут диктовки, справочку в руки и никаких хлопот». «Хм», — сказал я. «Умоляю вас!» — опять завопил он. «Ну, а где же эти курсы?» «В школе номер 3, на якорном мосту. Курсы вечерние, но дежурный там постоянно. Туда-сюда, не больше часа». «Попробую», — усмехнулся я. «Даже любопытно». Поправил на локте плащ, подхватил портфель и трость. «Да вещички-то вам зачем?» — подозрительно сказал Галевич. «Оставьте здесь. Для чего таскаться с грузом?» «Пожалуй», — усмехнулся я и взял только палку.